«Читай», — тихо, но внушительно сказал он. «Ты что?» «Читай», — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение. Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня, какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку. «Поймали!» — крикнул Коновалов. Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе. У него выступил пот на лбу, и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил. «Погоди, не читай. Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори. Казнят его, а? Читай скорее, Максим!» Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка, родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой. И босяк со всей силой живого крепкого тела, со всей страстью тоскующего без точки духа, чувствует боль и гнев пойманного 300 лет тому назад вольного сокола. «Да читай, Христа ради!» Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток. Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь. Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул на пол. «Будет! К черту!» — крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее о пол и сам опустился за ней. Он плакал. И так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза свои грязные тиковые штаны. Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешении. «Максим», — говорил Коновалов, сидя на полу, — «страшно, пила сысойка, а потом Стенька, а? Какая судьба! Зубы-то как он выплюнул, а?» И он весь вздрагивал. Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы. Он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них. Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей пред нами мучительной и жестокой картины пыток. «Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь?» — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. «А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов». Я показал ему, и он впился глазами в эти строки. «Так и написано. Зубы свои выплюнул с кровью. А буквы те же самые, как и все другие. Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже. А в конце там что еще будет? Казнь? А, слава тебе, Господи, все-таки казнят человека». Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке. Весь этот день прошел у нас в странном тумане. Мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.